Гражданские организации Южной Кореи и Японии 13 августа провели в Токио демонстрацию против войны и за мир. Они, начиная с 2006 года, ежегодно проводят по случаю Дня поражения империалистической Японии демонстрацию, на которой выступают за мир против посещения синтоистского храма Ясугуни, где хранятся досочки с именами суперпреступников империалистической Японии. Об этом сообщило южнокорейское информагентство Yonhap News. Между тем, News 1, Сеге Ильбо, Кунмин Ильбо и другие южнокорейские СМИ отметили, что со стороны оппозиции выше раздается голос, настаивающий на аннулировании договоренности по вопросам половых рабынь японской императорской армии.